Когда-то здесь, очевидно, находилась курительная комната для джентльменов. Похоже, с Первой мировой войны ее не обновляли. Масса приземистых бесформенных кресел, одни обиты потертой кожей, другие выцветшим ситцем. Высоченный потолок с готической лепниной, весь в коричневых пятнах никотина. Стены обиты дубом и увешаны фотографиями. Какие-то гребцы, крикетные команды, группы школьников. Целая шеренга мужчин в белых фланелевых костюмах, с горделиво скрещенными на груди руками и пышными усами а-ля кайзер Вильгельм, сурово смотрела на посетителей. Над дверью весло с табличкой «Колледж Святой Троицы, устье реки, 1906». Под ним фотографии шести бравых молодцов, надменных представителей привилегированного сословия. Подпись гласила «Бифштекс-клуб, Кембридж, 1910». Мисс Калвертон подошла к тяжелому столу красного дерева, взяла квадратный графин и, к глубокому удовлетворению Кристиана, налила в три изящных стакана резного стекла виски, после чего со стуком поставила графин обратно. «Обойдемся без чая», — объявила она. «На этой чертовой кухне слишком холодно, а я и без того закоченела. Виски выпьете?» Хозяйка кивнула на стаканы, взяла один из них и подошла ближе к огню. За ее спиной над камином красовалась необычайно уродливая резная панель в викторианском стиле. Справа на гвозде висела соломенная итонская шляпа. Слева нелепая коллекция тросточек, развернутая веером. К каждой привязана блеклая розовая ленточка. «Можете сесть, раз уж пришли», — ворчливо сказала мисс Калвертон. Кристиан, чувствовавший себя не в своей тарелке, поспешно схватил стакан и плюхнулся в кресло, древнюю развалину с начинкой из сломанных пружин и собачьей шерсти. Эдуард остался стоять. Элизабет Калвертон посмотрела сначала на одного, потом на другого. Эдуард расположился спиной к окну, и его лицо оказалось в тени. Хозяйка выдержала паузу и обратилась к нему. «Я знаю, кто вы такой. Если уж вы не поленились меня разыскать, дело, наверное, важное». Она вызывающе выпятила подбородок. «Прежде чем я отвечу на ваши вопросы, извольте объяснить, почему вы интересуетесь моей племянницей?» Возникла короткая пауза. Кристиан застыл, не донеся стакан с виски до рта. Им овладело нервное, почти неудержимое желание расхохотаться. Наконец-то Эдуард имеет дело с достойной соперницей. Эдуард сделал шаг вперед и посмотрел прямо в глаза Элизабет Калвертон. Теперь его лицо было на свету. «Ну, разумеется», — ледяным тоном произнес он, — «я ее люблю и хочу на ней жениться. Полагаю, я ответил на ваш вопрос?» Мисс Калвертон была явно ошеломлена, что Кристиан готов был биться об заклад, случалось с ней нечасто. Она заколебалась, моргнула, посмотрела на свой стакан, снова подняла взгляд, потом неожиданно хохотнула. «А что ж, ответ прямой. Это уже неплохо». Она помолчала. «Присядьте-ка, и я объясню вам, насколько безумна ваша затея». Мисс Калвертон показала на кресло, стоявшее подле стола. В ее проницательных голубых глазах зажегся злорадный огонек. «Да уж, сядьте, а то упадете. Ее зовут Крейг, Элен Крейг. Имя пишется и произносится на французский манер. Так что можете представить себе вкусы ее мамочки. Та всегда была вульгарна и глупа. Элен, подумать только. Девчонке сейчас 16 лет. Хозяйка сказала это безо всякой преамбулы, предварительно усевшись в одно из глубоких кресел перед камином. В одной руке она держала виски, в другой — сигарету без фильтра. Элизабет Калвертон затянулась, откашлялась и, не дождавшись от Эдуарда предполагаемой реакции, приняла слегка разочарованный вид. «Да она терпеть не может мужчин», — подумал Кристиан. «Кровожадная особа». «И еще», — Элизабет Калвертон помедлила и оценивающе посмотрела на Эдуарда. «Вы, кажется, считаете, будто я могу вам чем-то помочь. Так вот, вы ошибаетесь. Я почти не знаю эту девчонку и понятия не имею, где она сейчас. Может быть, она когда-нибудь напишет или позвонит, но вряд ли». Эдуард смотрел на свои руки. Лицо его было застывшим. Кристиан догадывался, о чем сейчас думает его друг, и испытывал к нему острую жалость. Подводит итоги лжи: имя, возраст, семья, по меньшей мере, три обмана. Кристиан подался вперед. «Но она навещала вас в этом году, правда?» «Разумеется», — раздраженно фыркнула Элизабет Калвертон. «Доставила мне массу неудобств. Отправила сюда телеграмму. Она запоздала и пришла всего за 3 часа до приезда Элен. Глупость какая! Если бы она прислала письмо, я бы ответила, что приезжать не надо. А так пришлось ее пустить. Что я могла сделать?» В ее голосе появилась нотка беспокойства. Она допила виски одним глотком, а Эдуард поднял голову. Хозяйка рывком поднялась из кресла, налила себе еще. Без содовой, без воды. Рука ее слегка дрожала, графин позвякивал о стакан. Потом она села на место. Кристиан следил за ней с интересом. Старуха явно распереживалась и не хотела, чтобы они это заметили. Он посмотрел на Эдуарда, ожидая, что тот перейдет в наступление, но Эдуард молчал. О, он умел выдерживать паузу, и теперь Кристиан видел, насколько эффективно это средство. К его изумлению, Элизабет Калвертон кинула на Эдуарда взгляд, посмотрела на огонь, нервно затянулась и начала сбивчиво обиженным тоном говорить. «Я знаю, что вам мои слова кажутся слишком суровыми. Я всегда не ладила с матерью Элен. Мы с Вайолет были как вода и масло, терпеть друг друга не могли. Когда ей что-то было от меня нужно, она изображала любовь. Но я ее с детства не выносила и была страшно рада, когда она отсюда сбежала. Время от времени она присылала письма, но я ни разу не ответила. Конечно, я знала, что она родила ребенка. Ей ужасно хотелось, чтобы перед родами ее пригласили вернуться домой. Вайолет всегда тянула сюда, когда дела ее были плохи». Элизабет Калвертон сделала последнюю затяжку и бросила окурок в огонь. «Но это все дела старые. 16 лет прошло. С тех пор я с сестрой, по сути дела, не общалась. Вообще-то она мне не родная, а сводная. Я и не знал, что она умерла, не слышала даже, что она болеет. Потом вдруг получаю телеграмму, и появляется эта девчонка. Честно признаюсь, я удивилась. Вайолет каким-то чудом сумела дать дочери приличное воспитание. Девушка она довольно приятная, с хорошими манерами, с грамотной речью, да и собой хоть куда. Правда, выглядела она неважно, бледная, усталая, еще не оправившаяся от смерти матери. Больше податься ей было некуда, пришлось оставить Элен здесь». Хозяйка помолчала, на щеках выступили пятна. «Я решила для себя, что это только на время, а потом... Ну, в общем, девчонка мне понравилась, и я уже подумывала, не разрешить ли ей остаться совсем. Вы видите, я живу одна, и еще этот чертов артрит привязался. Помочь по хозяйству некому, по саду тем более. При отце у нас работали 16 садовников, а теперь приходится все делать самой. Она сердито пожала плечами. Правда, Элен о своих планах я ничего не говорила, просто не успела. Она провела у меня ровно 3 дня и сделала ручкой. Наверное, она думала, что я богата. А когда увидела, как я живу, деньги-то давно перевелись, то решила исчезнуть. Ну и ладно, знать ее больше не хочу. Вообще не нужно было ей приезжать. Понятно. Эдуард посмотрел на свои руки и поднялся. Он подошел к окну и стал смотреть в сад. Сгущались сумерки. «Хороший сад», — задумчиво произнес он. «Летом, наверное, здесь очень красиво». Кристиан удивленно воззрился на него. До того искренне прозвучал голос Эдуарда. «Зачем он попусту тратит время? Ведь нужно еще задать столько вопросов». Кристиан открыл было рот, но Эдуард взглядом велел ему помалкивать. Кристиан заткнулся. И тут хозяйка продолжила свой рассказ, на что Эдуард, очевидно, и рассчитывал. Теперь ее голос, поначалу почти вызывающий, смягчился. «Он раньше был очень красивый. В моем детстве, еще до войны, когда была прислуга, были деньги». Элизабет Калвертон горько рассмеялась. «Бедный отец скончался бы на месте, если б увидел сад сегодня. Он ведь сам тут все посадил. Это был сад отца, который считался знаменитым ботаником своего времени. Настоящий виртуоз. Всему, что я знаю, я научилась от него. Мы были так близки, особенно после смерти матери. Я заменяла ему сына». «В это легко поверить», — подумал Кристиан, смерив ее взглядом. Эдуард отвернулся от окна, лицо его выражало нежное сочувствие. Взгляд был устремлен прямо в глаза хозяйки. «Это мне понятно», — сказал он, — «мы с моим отцом тоже были очень близки». Эдуард сел, посмотрел на огонь и, как бы поколебавшись, тихо и задумчиво спросил: «Должно быть, ваш отец женился вторично?» «Да, мне тогда было 17. Несчастный брак. Отец впоследствии очень сожалел о своем решении. Его жену звали Берил Дженкинс. Невероятно вульгарная особа. Я ее просто ненавидела. Определенному сорту мужчин такие нравятся, я знаю. Вроде официантки из бара или хористки. У Берил были деньги. Ее покойный муж, кажется, владел пивоварней или чем-то в этом роде, я не выясняла. Наверное, отец женился из-за денег. У него накопилось столько долгов. Вряд ли эта женщина могла ему нравиться. Она совершенно не умела себя вести. Никто из наших знакомых не принимал ее у себя. Она совершенно изолировала отца от всех, вертела им, как хотела. Вайолет, ее дочь? Да, она родилась через год после их свадьбы, чуть не выкрикнула мисс Калвертон. Ее голубые глаза вспыхнули огнем давней ненависти. А вскоре ее мамаша бросила отца и года через 2 умерла. Вайолет осталась у нас, она тут выросла. Хозяйка гневно махнула рукой. Бедный отец души в ней не чаял. «Вам, должно быть, приходилось нелегко», — прошептал Эдуард. Глаза старухи сверкнули еще ярче. «Ничего подобного. Отец очень любил меня, и я это знала. Мы были так же близки, как и прежде. Но Вайолет росла такой коварной. Она умела ему подыгрывать. Она была довольно бесцветная, но хорошенькая. Сюсюкала, как малое дитя, все время обнимала его, целовала, садилась на колени и все такое. Терпеть не могу, когда лижутся. А отец чувствовал себя ее защитником. Вайолет была очень робкой или прикидывалась. Всего на свете трусила. Мозгов никаких. Она постоянно выводила меня из терпения. Хозяйка помолчала и продолжила. Вайолет всегда с раннего детства мечтала стать актрисой и отрабатывала свое мастерство на отце. Часами вертелась перед зеркалом. После ужина в гостиной устраивала декламации, всякую чушь читала, вроде Теннисона. Таланта у нее не было ни на грош, но отец по доброте своей расхваливал ее, а она могла добиться от него всего, чего хотела. Выпрашивала у него дорогие подарки. Хотя с деньгами уже было плохо. Однажды он даже свозил ее в Париж, представляете? Я рассказывала Элен об этом. Хотела, чтобы она поняла, чем вызвана моя неприязнь к ее матери. Это было несправедливо, ведь я любила его, заботилась о нем. А для Вайолет он ровным счетом ничего не значил. Через 2 месяца после поездки в Париж она попросту сбежала из дома, вступила в какую-то третьеразрядную труппу, сменила имя. Там был замешан мужчина, я уверена, спуталась с кем-нибудь. У самой Вайолет на такое не хватило бы духу. Мисс Калвертон вздохнула и отрешенно посмотрела куда-то в сторону. Это убило отца. Вайолет так и не вернулась, и его сердце было разбито. Идиот-врач сказал, что причиной смерти стало воспаление легких. Но я-то знаю, что отец умер от горя. Его смерть на совести Вайолет. Я считала так с самого начала, и мнение своего не изменило. Я тогда же написала ей, что не желаю больше никогда ее видеть. Кристиан заметил, что Эдуард хмурится, словно безуспешно пытается что-то вспомнить. Возникла пауза. Элизабет Калвертон зажгла еще одну сигарету. Она, кажется, раскаивалась в своей горячности и теперь заговорила в более спокойном тоне. С тех пор я ее не видела. Иногда она присылала письма, вступила в брак, разумеется, идиотский, с каким-то американским солдатом. Дочь родилась в Европе, потом семья переехала в Америку. Похоже, прожили они вместе недолго, подробностей не помню. Письма я сжигала. Сохранила только конверт с адресом. Где-то на юге они жили. Если хотите, могу дать, только вряд ли это вам поможет. Девчонка не могла туда вернуться. — Вы полагаете? — спросил Эдуард. Хозяйка с видимым усилием поднялась, посмотрела на Эдуарда через плечо и ответила. — Уверена, Элен ненавидит те места, она сама сказала, и я ей верю в этом. — А в других вещах нет? — После того, что случилось, не верю. Мисс Калвертон открыла ящик бюро и порылась в груди бумаг. — Ага, вот этот конверт. А вот телеграмма от Элен. Можете взять и то, и другое, мне это не нужно. Она подняла глаза на Эдуарда, держа в руках 2 клочка бумаги. Девочка была явно не в себе. Я вам сказала. Сначала она вела себя тихо, потом начались приступы рыданий. Или наберет в рот воды, слова из нее не вытянешь. Какие-то жуткие истории рассказывала про себя и мамочку. В общем, слишком много эмоций на мой вкус. Правда, она еще не успела оправиться после внезапной смерти матери, и мой дом ее явно разочаровал. Голубые глаза посуровели. Правда и то, что у девчонки слишком буйная фантазия, как у ее мамочки. Честно говоря, я рада, что она уехала. Элизабет Калвертон направилась к двери, как бы давая понять, что беседа закончена. Мужчины поднялись, но у двери хозяйка неожиданно обернулась и бросила на Эдуарда острый взгляд. — Я слышала о вас, разумеется, — словно нехотя признаваясь, сказала она. — Вы держите лошадей, верно? У вас тренером работает Джек Дуайер. — Да, — с некоторым удивлением ответил Эдуард. Элизабет Калвертон усмехнулась. «Тогда вы поймете меня, если я скажу, что порода определяет все, будь то у собак, у лошадей или у людей. Не знаю родословной отца Элен, но то, что девчонка многое унаследовала от своей мамочки, это точно. И не забывайте об этом». Мужчины очень глупы во всем, что касается женщин, и вряд ли вы прислушаетесь к моему совету. Однако вы приехали сюда издалека, поэтому я все же считаю, что вы имеете право и на информацию, и на совет. Хозяйка повернулась и скрылась за дверью. Кристиан покраснел от такой вопиющей невежливости, которая, впрочем, ничуть не задела Эдуарда. Он последовал за хозяйкой, пожал ей руку и поблагодарил за помощь. Кристиану показалось, что старуху разозлило столь индифферентное отношение к ее выходке. Сев в Роллс-Ройс, Кристиан откинулся назад и вздохнул. «Господи, ну и ведьма! Родословная ее отца! Подумать только!» Когда я вижу таких мегер, мне делается стыдно, что я англичанин. Такой подвид характерен не только для Англии, — пожал плечами Эдуард. Он достаточно распространен и в иных странах. Во всяком случае, я стараюсь с такими не общаться, — покосился на друга Кристиан. Ты слишком невозмутим, я даже разочарован. Мне так хотелось, чтобы ты дал ей сдачи. «Зачем? К тому же она действительно нам помогла». Эдуард смотрел в темноту за окном. «Да?» — с любопытством спросил Кристиан. «Что-то я не заметил». «Ну, может быть, помогла не впрямую, но сообщенные ею сведения нам рано или поздно пригодятся». Эдуард рывком повернулся к другу. Я должен знать о ней все, иначе мне ее не найти. Я должен знать, какая она и чего она хочет. Кристиан смотрел на него и думал, что узнает прежнего Эдуарда, которого помнил мальчиком. То же выражение глаз, тот же напор. Кристиан был тронут и почувствовал нечто вроде страха за друга. «И ты думаешь, что она хочет быть с тобой?» — мягко спросил он, беря Эдуарда за руку. «А если ты ее найдешь и увидишь, что это не так?» «Все равно», — поколебавшись, резко ответил Эдуард и снова отвернулся к окну. В Плимутском аэропорте их ждал один из секретарей. Роллс-Ройс подкатил к самой взлетной полосе. Там стоял личный самолет Эдуарда. Моторы работали. В освещенном проеме двери маячил стюард. Кристиан не стал выходить из машины, ему нужно было ехать в Лондон. Эдуард задержался у автомобиля, беседуя о чем-то с секретарем. Пошел дождь, задул ветер. Эдуард, не обращая внимания на непогоду, сосредоточенно слушал своего сотрудника. В свете посадочных огней Кристиан видел его бледное напряженное лицо. Ветер завыл сильнее, Эдуард задал секретарю какой-то вопрос, тот кивнул. Тогда Эдуард мельком взглянул на небо, пожал секретарю руку и снова сел в Роллс-Ройс. Кристиан поднял стекло. По лицу друга он уже понял, что произошло. «Нашли Синклера, да?» «Да, сегодня днем». «Ты летишь в Париж?» «Нет, в Рим». «Ну-ну». Их глаза встретились, и Эдуард снова вылез из машины. «Удачи!» — крикнул ему вслед Кристиан. Автомобиль уже тронулся, и он не был уверен, что Эдуард услышал. Лицо его было все таким же бледным и сосредоточенным. Дождь падал на непокрытую голову. Машина сделала разворот, и когда Кристиан вновь обернулся, дверь самолета уже закрылась.